Сырое мясо детеныша годозавра ранее не использовалось в качестве пищи, однако система считает эксперимент любопытным. Объект Андор, далее называемый испытуемым, обязуется съесть сырое мясо детеныша годозавра и произвести полный отчет о его воздействии на организм. Непредоставление отчета или неиспользование мяса детеныша годозавра в качестве пищи будет расценено как мошенническое действие, направленное на обход правил системы. За данное нарушение испытуемому будет назначен штраф, а также введены дополнительные ограничения. Срок проведения эксперимента 24 часа с момента завершения предыдущего эксперимента. За предоставление подробного отчета корпорация «Галактические захватчики» объявляет награду в 3750 космокоинов. Дополнительно, не рекомендуется использовать в пищу ядовитую железу детеныша годозавра. Ты согласен принять задание? Употребить в пищу сырое мясо детеныша годозавра. Принять, отказаться. В случае принятия задания будет предоставлена возможность применения боевой нож БН-42 к детенышу годозавра. Да! Я пропустил большую часть того, что продиктовал Рой, быстро вставил клинок между челюстями змеи и резко дернул от себя.